Однажды подошла я к ограде монастыря, рядом постояла. Собаку не пускают ни в магазин, ни в церковь, ведь если баба, то позвольте, с непокрытой головой. Не то чтобы сильно меня коробило, не удостоила и философия с их особым вниманием. Говоря о человеке, женщин не подразумевали. Хлынет через край, зальет всех до первого этажа. Они хотят женщин заставить рожать в этой стране. Ну блин, нет ничего страннее, хоть сулят бабло. Расскажи это фонарному столбу. Ванны и рельс, Анны и гравий, как дети играли, прежде чем рождать новых детей. Сделай счастливыми существующих, не плоди нищету. Что это за дар, когда ни кола, ни двора и ни жизнь существования? Бездумно рожали, рожали, рожали, населили 6 миллиардами шарик, эти теперь даже не могут договориться. Раскладывает пасьянсы Марии Медичи, говорят о своем оделичьем, хуже, чем, блять, субкультура. Как же, в спорных ситуациях всплывает вечное. Молчи, женщина, тебя не спрашивали. Говорит, ты можешь только вздор, ни на что на большее природа не способна. Подай, принеси, расчлененка в магазине, на прилавках лежат синие трупы, за ними приходят женщины с сумками. Уехали в Москву, я не могла долго заснуть, сон разума рождал чудовищ. На воспитан суровым одиночеством души, кто бы с ней не жил, кто бы с ней не жил. Писать о любви неприлично, когда ее только ищут как пищу. Все во мне сжалось и проснулась жалость к новым Карениным. Хрупкий фаянс, я не буду бороться, я буду бояться. Женщина всегда была сырьем, а вы не вспомните даже пару имен, ведь отобрали у них все, кроме продолжения рода. Это оставили. Поперек пойдет одна из ста. Ровно потому нет женской дружбы. Женщин в принципе нет, потому что их нет в природе. Есть только человек и пониже сословия, что продолжает род свой, театр, обузы. Каждый уважающий себя философ, допустим, не спешит заключать брачный союз с какой-нибудь гражданкой. Плоха та женщина, что не хочет стать человеком и продолжает оставаться вещью. Плоха-то по накатанной. Все вещи оказываются на свалке. Любовь, расчет, как бы это ни назвал, чтобы забраться на холм халявы, не закладывают себя в ломбард. В этом поприще им поможет молодость и красота. Тот твой враг, на него с войной, этот свой мой, мы с ним мы. Хоть я примазываюсь, он Столыпин, мы пахали я и трактор, эту почву под 8 марта. Акупунктурным массажем, методом проб и ошибок мы однажды к такому рубежу подошли, что какие давать женщинам права. Посмотрите, чем у них забита голова, и психоаналитики будут нос воротить. Еще не ровен час, запишут меня в какую-нибудь колонку. Это мы проходили. Вот нам Ксюша Собчак подскажет, как действовать сообща. Я не имею отношения к этим теткам. Эксперимент длиною в жизнь. Мне нравится, как они живут в своем мирке. Женщина не человек, расторгуют собой на каждом шагу. Картина жуткая. Муравейник, королева-матка. Хорошее разделение еще с доисторических времен. Как над вратами ада, что каждому свое. И королева лишь идеальная телка, что рождает здоровое потомство. Анатомия выходит судьба, утешение мира, бабы и вино, и ничего нового не выдумано до сих пор. Порядки вещей они надели на морник и держат в узде, и так весь день, и так весь день.